Я ушел на третий день, как только почувствовал себя способным на длительный переход. Я ушел задолго до рассвета, ни с кем не простившись, чтобы избежать ненужных объяснений и уговоров. Ничто уже не могло изменить мое решение. Я жалел лишь о том, что не простился со своим учителем. Собственно, в этом и была доля вины самого Лаграна. За те три дня, что прошли после нашего последнего разговора, он так и не счел возможным навестить меня. Я давно вышел на самостоятельную дорогу, и с периодом ученичества, которое в сущности так и не началось, было теперь покончено. Я оставил Лаграну короткую записку и надеялся, что он поймет и простит меня. Я взял с собой лишь дорожную котомку с запасом воды и сушеного мяса. Из оружия выбрал самое простое – широкий короткий кинжал, достаточно прочный, чтобы в дороге его можно было использовать для хозяйственных нужд. Да крохотный самострел жала осы, стрелявший метров на 20 небольшими отравленными стрелами. Все мои сбережения, сделанные еще в городе, составляли 42 кредоса, и на эти деньги я мог получить крышу над головой недели на две, когда доберусь до людей. Что я буду делать потом, когда деньги закончатся, я предпочитал не думать. Найти работу чужестранцу на Лиме было практически невозможно. Как память о тех необычных событиях, участником которых я стал, у меня остался лишь талисман белого витязя, по-прежнему висевший на груди под рубашкой. Но я не знал даже, что он собой представляет на самом деле. Не знал, как его использовать и какое влияние он оказывает на мою судьбу. Рассвет уже чувствовался на сером небосклоне, закрытом плотными облаками. Но до восхода солнца оставалось еще часа два, когда я миновал монастырские ворота и ступил на узкую верховую тропу, ведущую вниз, в долину. Стража у ворот поприветствовала меня и пропустила, не задав ни одного вопроса. Здесь давно привыкли к моей самостоятельности и к частым неожиданным отлучкам. Мой путь лежал через узкую долину, в которой находилось несколько небольших деревень, и в этой своей части был относительно безопасен. Но затем мне придется преодолеть каменный лес, отделявший старый космодром от остальных владений лорда. Собственно, благодаря этому лесу вся область, расположенная за ним, не контролировалась войсками лорда, хотя формально и принадлежала к его протекторату. Дурная слава каменного леса служила надежной преградой для необузданных притязаний лорда на новые владения. Так что, если мне удастся его преодолеть, я смогу чувствовать себя в относительной безопасности.